Но за теми буквами, из которых складываются слова «беглец», для него ничего не стояло. Разве только маленькая газетная картинка, где изображался человек с дорожной палкой и узелком за плечами, а ниже подпись «Убежал от хозяина». Но силу воздействия истинного горя, которое сказывается в умоляющем человеческом взгляде, в дрожащей худой человеческой руке, в голосе и полном отчаянии муки, этого ему не пришлось испытать на себе. Он даже никогда не задумывался над тем, что беглецом может быть и несчастная мать, и несчастный ребенок, как, например, тот, которому отдали шапочку покойного Генри, такую знакомую, маленькую шапочку. И поскольку сердце у нашего бедного сенатора было не каменное и не стальное, его патриотизм, как станет ясно каждому, подвергался серьезным испытаниям. Впрочем, не злорадствуйте по этому поводу, наши братья из Южных Штатов, ибо нам кажется, что многие из вас поступили бы так же при соответствующих обстоятельствах. Мы знаем, в Кентукки и в Миссисипи есть благородные, великодушные люди, такие, кому никто не обращался понапрасну с рассказами о своих страданиях. И разве это справедливо, наши добрые братья, что вы ждете от нас деяний, которые вам не позволило бы совершить ваше смелое, честное сердце, будь вы на нашем месте? Как бы то ни было, но если даже наш почтенный сенатор совершил политический грех, злоключения этой ночи представили ему полную возможность искупить его. Последнее время в тех местах шли дожди, а мягкой, рыхлой почве Огайо нужно не так уж много влаги, чтобы превратиться в непролазную грязь. Дорога же, по которой ехал сенатор, была так называемой «железной дорогой» старых добрых времен. «Позвольте, что же это такое?» — спросят те путешественники, в мыслях которых железная дорога сочетается с удобством и быстротой передвижения. «Так знайте же, наши простодушные друзья из Восточных Штатов, что в благословенных уголках Запада дороги мостят неоструганными бревнами, уложенными в ряд одно к другому и заваленными сверху землей, дерном, всем, что попадется под руку. Счастливые обитатели тамошних мест, считая такие дороги проезжими, немедленно пускаются по ним в путь. С течением времени дожди размывают землю и дерн, бревна ложатся в кривь и в кось, а колеи и рытвины заполняются жидкой черной грязью. По такой-то дороге путешествует сейчас и наш сенатор, предаваясь на досуге размышлениям на этические темы, насколько это возможно при данных обстоятельствах, ибо коляска его то и дело подскакивает на ухабах, утопает в грязи, а ему самому и женщине с ребенком приходится как-то приспосабливаться к тряске и принимать самые неожиданные позы, когда их швыряет из стороны в сторону. Вот, кажется, окончательно застряли. Каджо понукает лошадей, несколько тщетных рывков, сенатор теряет последнее терпение. И вдруг коляска становится на все четыре колеса. Потом передние ныряют в новую рытвину, седоки валятся вперед, шляпа бесцеремонно лезет сенатору на уши, на нос, и ему кажется, что его загасили точно свечу колпачком. Ребенок плачет. Каджи обращаются к лошадям вдохновенными речами, а они бьют задом, налегают на постромки и кидаются то вправо, то влево под непрестанное щелканье кнута. Еще один толчок, теперь увязают задние колеса. Сенатора, женщину, ребенка швыряет на заднее сиденье. Он задевает локтем ее капор. Она попадает обеими ногами в его шляпу, которая почему-то очутилась на полу. Но вот трясину проехали, лошади останавливаются, тяжело нося боками. Сенатор отыскивает свой головной убор. Женщина поправляет съехавший на затылок капор, успокаивает ребенка, и они мужественно готовятся к новым испытаниям. Проходит еще несколько минут. Коляска по-прежнему ныряет по рытвинам, и время от времени то заваливается на бок, то вздрагивает вся до основания. Наконец седоки начинают поздравлять себя с тем, что дела их не так уж плохи. И вдруг еще один сильный рывок. Они поднимаются во весь рост и с необычайной быстротой снова опускаются на сиденье.